Глава 5. «Может, вы продолжите учить меня заклинанием?» — спросила Эувин, поравнявшись с Торстоном. Они ехали быстрой рысью с самого рассвета и, наконец-то, могли лучше разглядеть местность. «Не думаю, что это хорошая идея», — строго заметил Харрод. Ночного разговора между ними как не бывало. Утром он вел себя как обычно, занимался привычными делами, одним словом, снова стал преданным телохранителем своего подопечного. «Я просто хочу узнать сами заклинания, а не предлагаю практиковать их». «И почему же вы так хотите это знать?» Торстон одарил ее невнимательным взглядом. Эовин невозмутимо посмотрела на него. «Женщина должна быть наблюдательной, не бояться учиться новому. Увы, ни денег, ни времени на учебу у меня до сих пор не было». Похоже, Торстона это не убедило. «Знаете, мы не зря тратили на это годы. Тут надо точно понимать, что вы делаете и как планируете применять полученные знания. Нас предупреждали, что в неправильных руках эти знания могут стать очень опасными». «А если они окажутся в правильных руках, это может спасти вам жизнь». Торстон быстро покосился на Харрода, и тот едва заметно кивнул. «Хорошо», — уступил он. «Главное, нужно тщательно следить за произношением и ударением. Нельзя все время полагаться на удачу, как в прошлый раз. Один неверный звук может свести на нет весь эффект заклинания, а в худшем случае — обратить его против вас». Эувин слушала очень внимательно. «Понятно». Местность изменилась, вынудив их ехать гуськом по узкой каменистой тропке, огибающей холм. Судя по всему, скоро должны были показаться горы. Эувин надеялась, что там будет легче укрыться. «Лошадям надо передохнуть!» Торстон, ехавший впереди нее, натянул поводье и похлопал своего скакуна по боку. «Вон! Впереди хорошее место для отдыха!» Харрод выпрямился в стременах и указал на группу деревьев в отдалении. «Нет», — покачала головой Эовин. Какое-то необъяснимое предчувствие заставило ее торопиться. Она сама не могла понять, что это. «Нам надо как можно быстрее добраться до горного хребта, а здесь мы как на ладони». Харрод недоуменно огляделся. «Вроде никого не видать». Эовин и сама это понимала, даже ее обостренные чувства ничего не улавливали. И все же... «Надо двигаться дальше», — настаивала она. «Лошади устали», — возразил Торстон. «Если они начнут хромать, мы потеряем время». «Значит, сами их поведем». Эовин спрыгнула с седла и обмотала вокруг запястья поводья. Харрод внимательно посмотрел на нее, затем кивнул и тоже спешился. Торстон неохотно последовал их примеру. Пропустив его вперед, Харрод подождал Эовин. «Что такое?» — тихо спросил он. «Сама не знаю». Чувствуя себя не в своей тарелке, она огляделась еще раз. «Но что-то не так. Не могу объяснить, что, но я что-то чувствую». К счастью, этих слов ему оказалось достаточно. «Я доверяю вашему чутью», — сообщил Харрод и ускорил шаг. Несколько часов они в спешке куда-то отступали, хотя все по-прежнему выглядело спокойно. Постепенно Эовин засомневалась, что им действительно что-то угрожало. Возможно, это натянутые нервы в итоге сыграли с ней злую шутку. Когда солнце скрылось за ближайшими горами, она сдалась. Они прошли уже очень долгий путь и, наконец, заслужили отдых. «Впереди ручей!» — она махнула рукой в ту сторону. «Возле него и остановимся». «Откуда вы знаете?» — удивился Торстон. «Там более густая растительность». «А по мне так нет никакой разницы». «Доверьтесь мне», — попросила Эовин, отчетливо слыша, как плещется вода. После того, как лошадей расседлали и обтерли, Торстон со вздохом облегчения опустился на траву. «Сейчас бы плотный ужин, да в мягкую постель, на боковую», — с тоской пробормотал он. «В Беллинторе все так и будет?» Чуть усмехаясь, поинтересовалась Эувин и подкинула в костер еще дров. По лицу Торстона пробежала тень. Да, помимо всего прочего. Странно, но в его голосе не слышалось особого энтузиазма. «Вы что, не рады возвращению домой?» — подняла она брови. «Вы ведь так давно там не были!» А уж она сама как давно не была дома. «Ну что вы! Конечно, я рад!» Торстен пригладил растрёпанные волосы. «Очень хочу поскорее увидеть маму». «Но?» «Не все так однозначно!» — пожал он плечами, а потом поднялся на ноги. «Схожу-ка я за водой!» Торстен взял котелок и направился к ручью. Эовин задумчиво посмотрела ему вслед. Было понятно, что парень не желает об этом говорить. Она достала из сумки вяленое мясо и передала Хароду. «Если приготовить его с сухарями, получится очень сытное и питательное рагу». «А вы чем займетесь?» «Силки поставлю», — Эовин отряхнула брюки. «И поищу съедобные травы, вдруг повезет. Тогда тушеное мясо получится еще ароматнее». Охотница встала, взяла моток тонкой веревки и, не дожидаясь ответа, исчезла между деревьями. Через несколько минут нашла узкую тропинку, ведущую к воде, и принялась завязывать первую петлю. Сделав небольшой круг, она пересекла ручей и перешла на другую сторону. Вскоре с пучком дикого лука и несколькими веточками тимьяна в руках Эовин уже спешила обратно к костру. О съестных припасах не стоило переживать. Ей несколько раз попадались следы лесных зайцев, так что голодными завтра путники не останутся. Возвращаясь к их небольшому лагерю, охотница по привычке двигалась практически бесшумно. До нее доносились приглушенные голоса спутников, и Эовин подошла ближе, чтобы лучше слышать. «Как думаешь, скоро мы доберемся до границы?» — спрашивал Торстен. «Точно сказать не могу, поскольку мы едем не по прямой дороге. Наверное, завтра вечером». «Хорошо. Надоело уже играть в прятки. Скорее бы это закончилось». «Не обязательно все закончится, когда мы пересечем границу», — серьезно возразил Харад. «Эовин права. Граница — всего лишь линия на карте. Кто бы ни преследовал тебя, я не думаю, что это их остановит». «Как только мы окажемся в Тимсдале, местные нам непременно помогут. Добраться бы для начала до ближайшего поселения, где есть гарнизон. А почему бы не связаться напрямую с пограничным постом?» Несмотря на заключенный между Квисамом и Тимсдалем мир, по обе стороны границы на всех основных дорогах все равно были организованы таможни и контрольно-пропускные пункты с хорошо вооруженной охраной. Однако Эовин не особо на них рассчитывала. Большинство солдат были ленивы, расслаблены и, к тому же, в большинстве своем подкуплены. Контрабанда процветала по обоюдному согласию. Она сомневалась, что в случае драки пограничники им помогут. «Что-то я не уверен». Похоже, Харад разделял ее сомнения. «Надо будет обсудить с Эовин». «Ты настолько ей доверяешь», — добродушно усмехнулся Торстен. «Да, доверяю. Она опытный боец с выдающимися способностями». «Да, да, да. И, конечно же, ее распущенные волосы, полные губы и соблазнительные изгибы тела на твое мнение никак не влияют». «Совершенно верно». Тон Харада на этот раз прозвучал значительно тверже. «Хорошо, я тебя понял. Просто хотел убедиться, что ты не станешь возражать, если я попытаюсь несчастье». «Она не для тебя», — резко возразил Харад. «Она же тебе вроде не нравится, как женщина». «Ей не нужна интрижка на одну ночь. А большего, как и сам прекрасно знаешь, ты ей предложить не можешь». «Тебе-то откуда знать, что ей нужно? Мне она кажется очень непритязательной. Вдруг она как раз и мечтает об интрижке на одну ночь? Давай закроем эту тему, Гвид». «Гвид. Его настоящее имя Гвид», — подумала Эовин. «Но почему? Что не так?» — допытывался Торстен. Казалось, он нарочно провоцировал Харада признаться. «Да делай ты, что хочешь», — устало махнул тот рукой. «Раз уж тебе так не терпится с ней сблизиться, Элвин посчитала, что это подходящий момент для появления. Она нарочно наступила на лежащую на земле ветку, которая тут же громко хрустнула, и уже не стала скрывать своего присутствия, приближаясь к лагерю. Охотница еще не определилась, как относиться к тому, что мужчины, как выяснилось, уже успели поделить ее, словно шкуру неубитого медведя. «Ну что, как рагу?» — поинтересовалась она. Спутники неловко переглянулись, будто спрашивая, насколько острый слух у охотницы и что она могла понять из их разговора, определенную часть которого, разумеется, услышала. Эовин же гадала, что теперь изменится и должно ли что-то меняться. Возможно, не было ничего плохого в том, чтобы улучшить отношения с Торстоном, если она не ошиблась в предположениях относительно того, кем он является на самом деле. Он мог бы стать полезным союзником. Поэтому шагнула прямо к Торстону, который помешивал рагу в котелке, и забрала у него из рук ложку. «Знаете, а ведь почти готово», — заметила Элвин, попробовав блюдо. «Но я бы кое-что добавила». Она быстро размельчила руками лук и тимьян, а затем сыпала травы в кастрюлю. «Попробуйте теперь вы», — предложила она Торстону после того, как хорошенько все размешала. Сейчас охотница стояла настолько близко к парню, что ощущала его дыхание на лице. Торстон растерянно уставился на Эовин, не понимая, почему она вдруг начала себя так странно вести. «Да бросьте ломаться!» Охотница поднесла ложку к его губам, краем глаза отметив, как недовольно скривил лицо Харат. Торстон не пошевелился. Он явно не доверял столь резкой перемене и не понимал, в чем смысл ее представления. «Ну-ну-ну, что такое?» — проворковала Элвин, приближаясь еще немного, пока почти не коснулась его груди. «Вы же вроде как одобряете такое поведение со стороны женщины?» Искривив губы в жалкой улыбке, он отступил на шаг. «Я прошу прощения, вы неверно все поняли», — проговорил Торстон, примирительно подняв руки. «Да уж, я надеюсь», — Элвин резко отстранилась от него. «Я вам не трофей, за который можно побороться. Я охотница Арии и отвечаю за вашу безопасность. Я женщина, да, но, уверяю, я не собираюсь становиться скромной хранительницей домашнего очага, и мне не нужен мужчина, который будет защищать меня». Она пристально посмотрела на Торстона. «А еще я сама решаю, когда и с кем заводить интрижку и заводить ли вообще. Если вдруг у меня возникнет такая потребность, я немедленно поставлю вас в известность». «Я прошу прощения», — по-прежнему глупо ухмыляясь, повторил Торстон. Звучало это, в общем-то, искренне. «Считайте мои необдуманные слова комплиментом в вашу сторону». Элвин одарила его серьезным взглядом. «Мне не нужно, чтобы мной восхищались. Мне важнее, чтобы меня уважали». «И мы вас уважаем», — тут же закивав, заверил Торстон. «Хорошо, ваши извинения приняты». Она сделала глубокий вдох. «А теперь давайте поедим». «С превеликим удовольствием». Торстон протянул ей миску. Элвин сначала наполнила ее свежим рагу, затем взяла другую миску для Харада, который по-прежнему оставался неподвижен и будто бы смотрел в себя. «Что-то не так?» — обеспокоенно поинтересовалась охотница. Во время разговора с Торстоном она на мгновение позабыла о собственных переживаниях. Возможно, Харат заметил что-то, что ускользнуло от нее. «Нет, все замечательно». Шагнув к ней, Харат взял наполненную миску. «Благодарю», — добавил он с натянутой улыбкой. «А что, все охотницы такие?» — спросил Торстон с другой стороны костра. «Какие?» — Элвин зачерпнула и себе тушеного мяса. «Такие, как вы. Вы, на удивление, сильные и выносливые», — пояснил он, жуя. «Для женщины». «Не только. Я вроде в хорошей физической форме. Слабаком меня назвать трудно. Но за вами, если честно, поспеваю с трудом». Говоря это, парень с любопытством разглядывал ее. «Думаю, тут дело в тренировках», — уклончиво ответила Элвин. «Пока вы сидели на лекциях, пили и веселились, я выполняла сложнейшие задания Ордена в разных точках Алриона. «В одиночку?» «По-разному бывало». Элвин все еще не понимала, к чему он клонит. «Во сколько лет вы получили свое первое самостоятельное задание?» «В 16». Торстен одобрительно присвистнул. «И это нормально?» Элвин неопределенно повела плечами. «Если хотите узнать что-то конкретное, спросите об этом прямо. Не надо ходить вокруг да около». «Я просто хочу разобраться, как работает ваш орден. До сих пор мне не приходилось иметь с ним дело. Пожалуй, у них можно многому научиться». Элвин очень сомневалась, что дело только в этом. Насколько я могу судить, основное отличие Ордена Охотниц от большинства других похожих организаций заключается в том, что его иерархия основывается исключительно на достижениях и заслугах охотниц. Девушки проходят тщательные отборы, их обучают, тренируют и отправляют на миссии, где они могут показать себя и проявить свои лучшие навыки. «Понятно». Торстен слегка склонил голову. «То есть не все охотницы такие, как вы?» «Меня бесполезно с кем-то сравнивать, точно так же, как и вас, например». Элвин быстро опустошила свою миску. «Если хотите узнать больше об Ордене, поговорите с настоятельницей храма в Беллинторе. Уверена, она с радостью вас примет». «Если, конечно, вы замолвите за меня словечко». Элвин молча кивнула. «Позвольте теперь мне задать вам пару откровенных вопросов». Торстен прочистил горло. «Зависит от того, что именно вы хотите узнать». Элвин подавила смешок. Он так тщательно старался скрыть свою личность. «О вашей учебе». Торстен заметно расслабился. «Опять о заклинаниях?» «Нет-нет, пожалуй, с этим пока повременим». Элвин понадобилось гораздо больше усилий, чем она думала, чтобы запомнить заклинания, их значение и, конечно же, произношение. И сейчас в ее разуме будто возникла граница, которая защищала мозг от перегрузки. Создавалось впечатление, будто пока она не освоит одно заклинание, просто не сможет перейти к другому. Однако Торстен мог бы научить ее не только заклинанием. «Вы, кажется, изучали историю, не так ли? Вы можете что-то сказать о первом народе?» «Но откуда вы об этом знаете?» Вытаращил глаза Торстен. «Видела ваше имя в списке изучающих эту дисциплину. Я бы и сама записалась, но опоздала». «А где вы взяли списки?» И тут его осенило. «Это когда вы проникли в деканат, верно же?» «Да», — нетерпеливо ответила Элвин. «Ну так что, преподаватель упоминал на лекции о первом народе?» «Почему вас это так интересует?» «Да вот, случайно наткнулась на этот термин в книге, и мне стало любопытно, что он обозначает. Я ведь упоминала, что интересуюсь историей». Торстен скептически посмотрел на нее и пожал плечами, очевидно, не уловив никакого подвоха в ее вопросе. «Существование этого народа до сих пор не подтверждено. Упоминается он всего в одном документе — трактате некоего Арана Гериона. Этот волшебник жил более 5000 лет назад. Он полагал, что в бушевавшей в то время войне можно обнаружить какие-то доказательства того, что до нас, на Алрионе, обитали другие существа. Их он и окрестил первым народом». Торстен явно не верил в эту теорию и считал ее полной чушью. «Но даже если это правда, значит, по его логике, люди более 10000 лет назад покинули Алрион. А как раз именно в этот период, как уверен, вы прекрасно знаете, начинают появляться первые исторические документы». «А этот Аран Герион что-нибудь говорил о том, куда исчезли эти люди? Или по какой причине это произошло?» «Да какая там может быть причина?» — небрежно махнул рукой Торстен. «Разгневали богов, те их изгнали. В то время все только этим и объяснялось, и этого всегда было достаточно». Элвин заколебалась, собираясь с духом. «Мне казалось, там было что-то о туманной границе». Харрод тотчас поднял голову. Видимо, и он что-то в этом понимал. Да, вроде бы и туман тоже упоминался. Такая же граница, как та, что сейчас отделяет Винтер от Тимсдаля? Резко спросил Харрод. Глаза Торстена удивленно расширились. «Не думаю, что тут есть какая-то связь», — пробормотал он в замешательстве и нахмурился. «Нет-нет, это невозможно», — парень покачал головой. «В книгах Арана столько нелепых слухов, к тому же на древнем мертвом языке, на котором сейчас никто не говорит. Он уверял, будто когда-то существовали двуглавые великаны, а некоторые люди могли общаться с животными. Как ему можно верить?» Харрод задумчиво потер лицо. «И все же не стоит игнорировать эту параллель». «Никто не знает, как образовалась туманная граница», — вмешалась Эовин. «Гильдия магов в полном недоумении». Торстен неловко кашлянул. «Это не совсем так. Согласно некоторым более достоверным источникам, вдоль этой границы начертаны руны силы. И, к сожалению, их влияние настолько огромно, что к самим рунам невозможно приблизиться. Таким образом, они, по сути, защищают себя. А разве маги не могут противостоять этой силе с помощью собственных рун?» — поинтересовался Харрод. «Увы», — грустно вздохнул Торстен. «Они много раз пытались разобраться с защитной магией, но так и не выяснили, что за руны там начертаны и насколько они сильны, а потому до сих пор не ясно, как им противостоять». Эовин внимательно смотрела на него. «Если никто во всем Алрионе не обладает силой и знаниями, необходимыми для возведения подобного барьера, откуда он тогда вообще взялся?» «Судя по всему, это одна из величайших загадок нашего времени». «Это не просто загадка», — вспылила она. «Из-за тумана целый народ оказался в ловушке». «Простите», — произнес Торстен, — «я забыл, что вы родом из Винтора. Вы ведь поэтому интересуетесь историей и магией?» «Да, поэтому», — подтвердила Эовин, скрестив руки на груди. «Знаете, я не думаю, что ответы нужно искать в прошлом. Будь это так, ученые давно бы разобрались». Эовин злобно скрипнула зубами. «А может, эти ваши ученые просто не хотели с этим разбираться? Для них это было неразрешимой загадкой, и их все устраивало». Она презрительно поджала губы. «Они сделали все, что могли», — попытался оправдаться Торстен. «Возможно, нам стоит взглянуть на это поближе», — предложил Харрод. «Ничего не выйдет», — развел руками Торстен. «У Тимсдаля сейчас будет достаточно забот из-за беспорядков в Квесаме. Да и зачем специально идти туда, где до сих пор ничего не происходило? Зачем в это вмешиваться?» «То есть исчезновение значительного участка земли для вас всего лишь пустяк?» — холодно осведомилась Эовин. Впрочем, очевидно, что именно так оно и было. Тимсдаль ведь до сих пор ничего не предпринимал. «Да я вовсе не это имел в виду!» — с раздражением воскликнул Торстен. «Туманная граница возникла более 5 лет назад. И с тех пор там не проходило ни единого движения, ни малейшего. Насколько мне известно, за границей внимательно наблюдают, но именно сейчас, когда на юге назревает серьезная угроза, было бы глупо исследовать север». «Да-да, разумеется», — с горечью бросила Эовин. Все представители Тимсдаля, с которыми она пересекалась после появления туманной границы, всегда говорили одно и то же. Всегда одна отговорка. Наивно было полагать, будто Торстен придерживается иного мнения. Она резко встала. «Я устала. Разбудите меня, когда начнется моя вахта». Харрод открыл рот, как будто собрался что-то сказать, но снова закрыл его. Эовин сжала губы. Ну, конечно. Она и не сомневалась, что в этом деле она, как всегда, окажется в одиночестве. Самая яркая звезда в созвездии Лука Арии постепенно угасала в медленно светлеющем ночном небе. Рассвет был уже не за горами. Эовин посмотрела на своих спящих спутников. Обиды вчерашнего дня испарились. Чего она ожидала? Чтобы спутники пообещали ей оказать посильную помощь? Чтобы по прибытии они с армией магов и солдат тут же двинулись на север освобождать ее родину? Торстен оказался прав. Будь все проще, Тимсдаль, вне всякого сомнения, давно бы отправил войска к границе. Пусть сами они и не желали этого признавать, но Эовин понимала. Внезапное появление непроницаемого барьера, да еще так близко, привело правителей Тимсдаля в смятение, если не сказать в ужас. Наверное, король мог бы что-то предпринять, да только тогда он, на удивление, скоропостижно скончался. У королевы же и без того нашлось немало забот по подготовке несовершеннолетнего сына к занятию трона и укреплению государства как снаружи, так и внутри. В любом случае, Эовин удалось натолкнуть Торстена на мысль, что туманная граница — явно недобрый знак. Даже если сама она понятия не имела, на что этот самый знак мог бы указывать. Несмотря на мнение большинства, если не всех, она не верила, будто туманная граница — это предупреждение богов, которые решили покарать Винтер за грехи всего Алриона и таким образом призвать людей к смирению и покаянию. Она также не верила, что сам Винтер мог навлечь на себя гнев небожителей, хотя бы потому, что, в отличие от остальных, моловших столь несусветную чушь, когда пала ее родина, Эовин находилась там и все видела. Дело тут было вовсе не в богах и, к сожалению, не в двухглавых великанах из книги древнего мага. Эовин хорошо помнила, что чужаков тогда сопровождали невиданные ранее чудовища. Они сражались на стороне захватчиков. Только вот общались ли они друг с другом, Эовин уже сказать не могла. Она вздохнула, голова буквально шла кругом от мыслей. «Будь терпеливой», — внушал ей мастер Маян. «Нельзя управлять тем, чем ты не владеешь. Просто верь, что со временем ты найдешь ответы и путь». Возможно, Торстен передумает и все-таки поможет ей, когда они доберутся до Беллинтора. Пока же охотница не могла ничего сделать, ведь дала слово доставить его домой живым и невредимым. Послышался тихий шорох, и она встревоженно огляделась. На ветку дерева приземлилась сова. Эовин облегченно вздохнула. Удивительно только, как эта птица решилась приблизиться к их маленькому лагерю. Вдруг она моргнула, и Эовин похолодела. Глаза у птицы были бирюзово-голубыми. Всего один раз в своей жизни она встречала живое существо с радужкой подобного оттенка. И этот взгляд она будет помнить вечно. Словно наяву она снова видела перед собой огромного умирающего зверя у полуразрушенных ворот Хельмсвера. Казалось, его огромные бирюзовые глаза светятся изнутри. Неестественный блеск померк, когда стрела Эовин пронзила зрачок неведомой твари. Все это происходило словно вчера. Сейчас же она мысленно возблагодарила богиню Арию за то, что ее лук лежал неподалеку, готовый к стрельбе, а еще за то, что не сняла скрывающий настоящий цвет глаз линзы. Кто бы ни подослал птицу, привлекать к себе лишнего внимания охотница не хотела. Эовин опустила взор, делая вид, что не заметила ничего необычного, сменила позу, будто предыдущее положение просто перестало быть удобным, и бесшумно потянулась за луком. На то, чтобы наложить стрелу и натянуть тетиву лука, ей понадобилось меньше 2 секунд. Тем не менее, когда Эовин прицелилась, птица уже успела подняться в воздух. Охотница выпустила стрелу, сова тут же дернулась в сторону, но, к счастью для Эовин, отреагировала недостаточно быстро. Стрела попала в крыло, и сова издала испуганный крик. Ее перья начали переливаться яркими красками, однако длилось это недолго. Просвистела следующая стрела, удар наконечника сбил птицу, и та, нелепо кувыркнувшись, исчезла среди ветвей. Эовин тотчас вскочила и помчалась к месту падения. Взбудораженные суматохой проснулись маленькие зверьки и тут же бросились в рассыпную. Повсюду слышались шорохи, что-то потрескивало, поэтому Эовин не могла толком сосредоточиться. Осмотревшись, она выругалась. Ни намека на эту проклятую птицу. Эовин взглянула на землю, надеясь обнаружить кровавый след, который привел бы ее к трупу. Вторая стрела попала сове прямо в спину, соответственно, та должна была умереть. Тут Эовин заметила лежавшую в нескольких шагах от нее стрелу. Присела на корточки, чтобы поднять ее, и провела пальцами по металлическому наконечнику. «Вот же дерьмо!» — хрипло пробормотала крайне удивленная охотница. Наконечник оказался сплющен, как будто врезался во что-то твердое, и на нем не было ни единой капли крови. Но как такое возможно? Она ведь точно видела, что первая стрела ранила сову. Почему тогда вторая ее не добила? «Что происходит?» С мечом в руке к ней спешил Харат. Эовин съежилась. Загадку с совой придется отложить. Искать первую стрелу пришлось бы гораздо дольше. «Надо убираться отсюда», — бросила она, срываясь с места, но Харат перехватил ее руку. «Что случилось?» «Нас заметили, вот что случилось!» Она потянула мужчину за собой. «Что? Вы уверены?» «Да». Эовин быстро свернула свое одеяло. «Тушите костер! Живо!» Велела она Торстену, который тоже, как и Харат, находился при оружии, но просто стоял рядом с недоумением, следя за ее действиями. Они поспешно упаковали вещи и оседлали лошадей. Эовин вскочила в седло и напряженно огляделась, лихорадочно соображая, что делать. «Туда!» — наконец решила она, махнув рукой в западном направлении. «Мы сильно отклоняемся от маршрута», — заметил Торстен. «Зато там нас не будут искать», — охотница пришпорила свою лошадь. «Пока не рассвело, надо добраться до большого леса». Она вылетела из-под леска и устремилась к темному скоплению деревьев, покрывавшему предгорье горного хребта. Под его защитой они могли бы перебраться через границу чуть западнее, чем планировалось изначально. «Может, наконец объясните, что именно произошло?» — поинтересовался догнавший ее Харат. С другой стороны пристроился Торстен. «Я засекла разведчика», — коротко пояснила Эовин, понимая, что в противном случае они ей просто не поверят. «Но он сбежал раньше, чем мне удалось его прикончить». «Почему тогда мы убегаем, а не преследуем его?» «Я потеряла след». «Вы отсутствовали всего пару минут», — недоверчиво проговорил Харат. «Хотите сказать, что за это время успели все тщательно обыскать?» «Достаточно тщательно. Доверьтесь мне». Торстен преградил ей путь, и Эовин пришлось натянуть поводья, чтобы лошадь избавила скорость. «Мы бы очень хотели вам верить, однако сейчас ваши слова попросту лишены всякого смысла». Он строго и внимательно посмотрел на нее, ожидая объяснений. «Там была птица», — неохотно призналась Эовин, протискиваясь мимо него и пришпоривая лошадь каблуками. «Птица?» — растерянно повторил Харат, снова догоняя ее. «То есть вы нас переполошили из-за какой-то птицы?» Торстен тоже поравнялся с ней. Что ж, по крайней мере, они больше не пытались ее остановить. «Да». Эовин продолжала пришпоривать лошадь, пока та не пустилась в галоп. На долгие объяснения времени не оставалось. К тому же она сомневалась, что сможет объяснить это своим спутникам. Может, она и ошиблась. Возможно, это была обычная сова, а она промахнулась, пытаясь подстрелить птицу. Однако внутренний голос подсказывал, что Эовин права в своих подозрениях. Птица являлась разведчиком. К сожалению, охотница не представляла, как именно это возможно или кому сова должна передать информацию. Но ее не покидало ощущение, будто события пятилетней давности постепенно начинают проясняться, и оно становилось все сильнее. Прошлое возвращалось к ней. Все это точно было как-то связано с теми чужаками, которые напали на их деревню. Она просто еще не поняла, как именно. Примерно через час безумной скачки они достигли леса. Все это время Эувин высматривала преследователей, которые, как она полагала, могли быть в абсолютно любом обличии, но никого не обнаружила. Солнце между тем взошло, и высокие деревья встретили их своей успокаивающей прохладой. Эувин сбавила темп, когда подлесок стал гуще, и погладила потную шею тяжело дышащей лошади. «Ничего, ничего, еще немного», — успокаивающе бормотала она. «Скоро отдохнешь». Они углубились в лес, при этом сильно топча разросшийся на пути папоротник. Любому с первого же взгляда стало бы понятно, где они проезжали. В одиночку она могла бы спрятаться в лесу так, что следов почти не осталось бы, но вот мужчины вряд ли сумели бы красться так же незаметно, не говоря уже о трех лошадях. «Вы объясните нам, наконец, что тут происходит», — потребовал Торстен. Харат внимательно смотрел на нее, но ничего не говорил. Казалось, он доверял ее чутью, даже когда не совсем понимал, в чем, по ее мнению, кроется опасность. «Нужно скрыть свои следы», — отвлеченно проговорила она. «Есть идеи, как это можно устроить?» Торстен тяжело вздохнул, протянул вперед руку и сосредоточился. Эувин внимательно за ним наблюдала. «Обскурра!» — выкрикнул он. Примятые кусты папоротника тут же выпрямились. Они, конечно, не выглядели так, будто по ним никто никогда не проходил, но, по крайней мере, создавалось впечатление, будто след довольно старый. «Как долго будет действовать заклинание?» «Не знаю». «В таком случае нам надо поторопиться. Харат, вы первый». Охотница подождала, пока тот направит свою лошадь между двумя деревьями, и последовала за мужчиной. Торстен был замыкающим. Придерживая поводья, Эувин оглянулась, чтобы видеть Торстена и результат действия его заклинания. Его губы дрожали от напряжения, пока они шагом двигались вперед через лес. Примерно через сотню ярдов он обмяк в седле, совершенно обессиленный. Эувин пропустила его вперед и попыталась сосредоточиться. Но всякий раз, когда пыталась произнести это новое для себя заклинание, ее разум словно наполнялся пустотой. Другие заклинания, которые она освоила накануне, сейчас были вполне готовы к применению и воздействию, а это поддаваться не желала. Она сердито поджала губы и последовала за спутниками. Заклинания как будто обладали собственной волей и сами решали, кому подчиняться. Взмолившись Арии, чтобы заклинание Торстена оказалось достаточно, чтобы сбить преследователей со следа, она двинулась за мужчинами. Харат остановился под прикрытием поваленного дерева. Корни торчали высоко в воздухе, образуя что-то вроде небольшой пещеры. Обеспокоенный, он посмотрел на Эовин. «Надо сделать перерыв». Харат подъехал к Торстену, который едва не выпал из седла. «Я в порядке», — вызывающе крикнул его подопечный и попытался встать. «Харат прав», — заметила Эувин. «Лошади устали». Она спрыгнула с седла и привязала поводья к верхушке корня. «Отдохнем полчаса. Разводить костер и расседлывать лошадей не будем». Харат кивнул, а Торстен тяжело опустился на землю. «Почему я не смогла использовать это же заклинание?» Эувин достала пакет с остатками сухарей и села на влажную землю рядом с Торстеном. «Потому что это не просто слова», — буркнул он. «Будь это так, они бы не обладали такой властью. Нужно быть морально готовым к каждому новому заклинанию. Честно говоря, вы первый человек, который учит их так быстро. Лично я делал недельный перерыв между новыми заклинаниями. И это как минимум». «Сейчас это не так важно», — отрезал Харат. «Теперь-то вы нам объясните причину бегства, охотница». Эувин передала мужчинам пакет с сухарями и коротко, сухо рассказала о появлении совы и ее неудачном преследовании. «То есть у вас просто возникло ощущение, будто тут что-то не так?» — скептически осведомился Харат. «Нет. Моя стрела отскочила от оперения». «А может, вы просто промахнулись?» Взгляд Эувин тут же заставил Торстена осечься. Ну или стрела попала в кость. Предложил он другое объяснение. Но крови на наконечнике не было. Эовин заправила за уши пряди волос. И металл весь оказался покорёжен, словно стрела врезалась в барьер прочнее стали. Торстен пожал плечами. В лесах, помимо простых животных, обитают и необычные существа. Взять, к примеру, флигеров. Их броня довольно твердая. Возможно, вы подстрелили молодого флигера, но ваша стрела ему никак не навредила. Эовин покачала головой. Уж поверьте мне, я смогу отличить сову от гигантской стрекозы. Имелось ведь еще что-то странное, верно? Прищурился Харад. Похоже, он видел Эовин насквозь, и ее это удивляло. Непривычное ощущение. «Да, имелось», — честно призналась она. «У птицы были бирюзовые глаза». «И что с того?» — растерянно переспросил Торстен. «Я раньше уже видела животное с таким цветом глаз. В тот день пал Хельмсвер». Мужчины удивленно переглянулись. «Что вы имеете в виду?» — спросил Харад. «Что ж, не знаю, много ли вам известно об исчезновении Винтора», — проговорила Эовин. Насколько она могла судить, подробности того происшествия мало кто знал. «Туманная граница появилась не просто так, словно из ниоткуда. На нас тогда напали. Захватчики пришли из-за моря и привели с собой огромных чудовищ». Эовин как будто вернулась в свои 14, когда готовилась умереть, как и отец, защищая свою родину. Эти твари явно повиновались приказам чужаков, а один из них, по крайней мере один, обладал точно такими же бирюзовыми глазами. «Значит, нас преследуют те самые люди, что когда-то заставили Винтор исчезнуть за туманной границей», — встревожился Харад. «Очень похоже на то». «Но в этом нет никакого смысла», — покачал головой Торстен. «На Винтор напали, это факт», — заметила Эовин. «А я ведь с самого начала пыталась предупредить власти Тимсдаля, что захватчики не станут довольствоваться малым». «Но почему именно сейчас? Именно здесь?» Парень в недоумении уставился на нее. «Это вы мне скажите». Эовин пытливо вглядывалась в его лицо, пока он не отвернулся. «Расспросы тут бессмысленны», — вмешался Харад. «Гораздо важнее понять, что нам теперь делать. Если догадки Эовин верны, нам нужно как можно скорее пересечь границу и всех предупредить. Прятаться некогда, надо торопиться, двигаться прямо на север». «От нас этого и ждут», — возразила охотница. «Уверена, стража на всех пограничных постах предупреждена о нашем появлении». Квисамцы не станут подчиняться приказам неизвестно кого. А вот ваши враги, судя по всему, с легкостью смогли заставить городской совет Зинды плясать под их дудку. На это Торстену нечего оказалось возразить. «Я все равно не до конца понимаю», — проворчал он. «Да, нужно больше информации», — согласилась Эовин. «И получить ее мы можем только за туманной границей». Слабая улыбка скользнула по губам Торстена. «Вы вообще никогда не расслабляетесь, да? А вы бы расслабились, если бы вашему дому угрожала опасность». Лицо парня приняло обеспокоенное выражение. «Думаю, нет». «Что ж, надо идти», — спустя некоторое время сказала Эовин. «Справитесь?» Торстен медленно поднялся на ноги. «Да, все в порядке. Мне нужно просто сесть в седло». «Хорошо», — кивнула Эовин, отвязала свою лошадь и забралась ей на спину. «Держимся запада. Примерно в одном дне пути отсюда через границу проходит горная тропинка, которой обычно пользуются контрабандисты. Нам она тоже может послужить». «А вы, значит, еще и тайные тропки контрабандистов знаете?» — хмыкнул Харад. Эовин одарила его усмешкой. «Я охотница. Я где только не была». К полудню Эовин смогла почти полностью расслабиться. Не было никаких признаков преследования, а животные, которые им попадались по дороге, вели себя совершенно нормально и подозрений не вызывали. «Похоже, оторвались», — удовлетворенно заметил Харад. «Этот твой трюк оказался просто потрясающей идеей», — добавил он, обращаясь к Торстену. «Может, и мне стоит выучить пару заклинаний для подобных случаев». Парень закатил глаза. «Все сразу метят в великие маги. А не ты ли мне недавно нотации читал? Как все это опасно, да и вообще чушь полная!» «Разве мужчина не может изменить свое мнение?» Харад добродушно подмигнул ему, и Торстен усмехнулся. «А почему вы до сих пор так рьяно возражали против магии?» — полюбопытствовала Эовин. «Я часто наблюдал, как Торстен проделывает этот фокус со словами. Это сильно истощает. Сперва, конечно, заманчиво, ведь со стороны кажется, будто все делается быстро и достаточно легко. Но, ко всему прочему, это очень опасно. Можно победить одного противника, а на остальных, что ждут в засаде, сил уже не останется». Харад похлопал по висевшему у него на бедре мечу. «Так что я уж лучше буду полагаться на чистую сталь». «У всего есть свои плюсы и минусы», — заметила Эовин. «Я бы вот с радостью воспользовалась чем угодно, появись такая возможность». «Мы это уже поняли», — улыбнулся Харад, и от этой улыбки внутри у Эовин что-то шевельнулось. Не желая демонстрировать эмоции, она решительно отвернулась и направила свою лошадь ближе к Торстену. «Наверняка и вправду не помешает, если вы научите Харада паре заклинаний». «Я как-то пробовал», — ответил Торстен. «Так себе была идея». «Но почему? Что не так?» «Не всякий разум создан для этого». «А я-то думала, все дело в правильном произношении и настрое», удивилась Эовин и невольно оглянулась на ехавшего рядом с ней воина. Вряд ли можно было упрекнуть Харада в отсутствии сосредоточенности или силы воли. «Нет, не только. Это требует и определенной предрасположенности. Никто не способен объяснить, с чем это связано. Просто принимают как факт, что от некоторых ощутимого прогресса в заклинаниях не добиться». Он окинул Эовин многозначительным взглядом. «Может, у вас и получилось бы обучить Харада, однако мне так и не удалось». «Не думаю, что получится», — коротко ответила Эовин. «Я сама еще учусь». Ей очень не хотелось проводить с Харадом больше времени, чем того требовали обстоятельства. «Наверное, заклинание — это просто не мое. Не страшно». Харад пришпорил лошадь, чтобы она чуть ускорилась. «Я съезжу вперед, осмотрюсь». Торстен бросил на Эовин укоризненный взгляд, который та старательно проигнорировала.